когда он вдруг уволился и переехал на юг, к морю. Работа на стапеле ему очень нравилась, и работник он был хороший, но иногда запивал, тяжело, мрачно. Потом работал неистово, не жалея себя, нагоняя пропущенные дни. Остальные члены бригады – молодежь. Шурка Герасимов – живой, смуглый, сероглазый парень со множеством темных родинок на щеках, вроде мушек, которые нарочно оставили в старину. 3 года был секретарем заводского комитета комсомола. Очень хороший судосборщик. Следующий член нашей бригады – Боря Егоров. Добродушный, спокойный парень. Больше всего на свете он любил читать, причем фантастику. Любимый его писатель Станислав Лем. Чтобы читать его в подлиннике, Борис даже стал изучать по самоучителю польский язык и уже 2 раза ездил по туристической путевке в Польшу. Но увидеть Станислава Лема ему не довелось. Теперь он копит деньги на 3-ю путевку. Может, повезет? И, наконец, 2 девушки. Рима Минаева, 26 лет, и Майка Воробьева, которой не исполнилось и 18. Майка окончила ремесленное вместе с Ермаком и Гришкой. Что о ней сказать? Озорница, хохотунья, курноса, веснущатая, длинноногая. Больше всего любит танцы. Мечтает о нарядах, но одевается бедно. У нее на иждивении 3 братишек, мало-мало меньше. Мать умерла недавно от рака. Отец был шофер, погиб при аварии 5 лет назад. Трудно представить Майку в роли главы семьи и воспитательницы детей. Но это так. Она наотрез отказалась отдать ребят в детдом и даже в интернат. И вот она их растит, кормит, одевает, проверяет, как они готовят уроки, ходит в школу на родительское собрание. «Мои мальчишки!» — говорит она со смехом и рассказывает, какие они приносят отметки. Учатся они хорошо. Колька в 5-м классе, Андрюшка в 3-м, Иванчик во 2-м. Славные ребята! Наша бригада уже взяла над ними шефство. Без гостинцев не заходим. Рима прежде работала на строительстве мостов и даже специальный техникум закончила. Но почему-то потянуло ее строить корабли, и она приехала на юг. Очень умная и серьезная девушка, чуть сухая, но замечательная сварщица и монтажница. Насколько нам известно, она совсем одинока. Родители погибли в войну, и ее воспитал детдом. Она была бы очень красива, но лицо ее загрубело от ветра и солнца. Возле глаз и у рта появились преждевременные морщинки. Она уже член партии. По-моему, она настоящий коммунист. Она совесть нашей бригады. Но иногда щемит сердце, когда смотришь на нее. И хочется подойти и сказать ей что-нибудь хорошее, чтобы она улыбнулась. Очень обаятельная у нее улыбка. Может, потому что улыбается она редко. Шурка зовет ее царевна Несмеяна. По-моему, она пережила несчастную любовь. Рима очень принципиальна. Вот как мы это узнали. Наша бригада должна была устанавливать очередную секцию. Ее привезли на стапель с выгнутой обшивкой. Повредили при транспортировке. Прежде бы такую секцию просто не приняли. Имели право, так как на орехтовку в нашем техпроцессе не отводится по нормам ни 1 часа. Следовательно, и не заплатят. Но в бригадах коммунистического труда так не рассуждают, исходя из кармана. Надо скорее строить корабль, вот что главное. И Баблак принял поврежденную секцию. Мы только не ожидали, что на исправление ее потребуется все утро. Возили с ней всей бригадой. Понадобилась кузнечная оправка, и бригадир послал меня за ней в кузницу. Сбегая по сходням, я чуть не сбил Родиона Баблака, поднимавшегося на стапель. Я машинально извинился, и у меня сразу заныло сердце. Первое столкновение, увы, буквальное, и я прошу извинения у явного негодяя. О, это моя воспитанность! На кой черт она мне? Интересно, Если бы я нечаянно толкнул фашиста, неофашиста, я тоже стал бы извиняться».